Мужику и так не будет скучно. Я его прямо на муравьиную тропу положил. А теперь через полчаса мужик может и с ума сойти. Так бы его несколько сотен рабочих муравьев исследовали, потихонечку доводя до сумасшествия. А сейчас вывалится из муравейника десятки тысяч озверевших муравьиных солдат, умеющих только рвать тех, кто обижает их дом. Выскочат муравьишки из караулки, а у порога из домика кусок мяса ногами дергает. Сколько секунд они раздумывать будут? Вот такая вот разница. Дай бог, если он доживет до нашего прихода. Пока мы шли к опушке леса, мальчишка, слышавший наш диалог от начала до конца, доходил до кондиции. Вой оставленного нами пленника слышен был очень долго. Выйдя на опушку леса, я продолжил разыгрывать ужасного. «Слышь, Серж, а ты чего сюда мальчишку-то притащил? Не мог в лесу прибить? Языка он не знает, допросить мы его не можем. Ну и нахрен он тебе сдался? Не хочешь сам пачкаться, давай я зарежу». Говоря это, я едва сдерживал смех, но и Серж, и мальчик приняли все за чистую монету. Ноги ребенка подкосились, и он, рухнув на колени, жалобно мыча пополз. Причем полз он к Сержу. Связанные сзади руки подрагивали в такт шагам, веревки впились в запястье. «Ты что, командир? Это же ребенок!» Только и смог выдавить из себя этот НКВДшный тормоз. «Ребенок, говоришь?» «Это ты, ребенок! Мы с тобой сейчас на каком языке разговаривали?» «Мы с тобой разговаривали по-русски. При своем хозяине он русский язык не понимал, а сейчас как-то быстро понял. Это не сын и даже не родственник. Обыкновенный работник, причем сирота. На спине и на заднице следы побоев, видимо, вождями. Палками его забили бы до смерти. Ты думаешь, зачем я их обоих раздевал? Я искал похожие родинки и родимые пятна. А как следы побоев увидел, все встало на свои места. Мальчишку бьют постоянно, и старые следы есть, и свежие. Хозяин у него самый обыкновенный садист. Не может он власть свою не показывать. Ему все равно на ком. На мелком работнике или на пленных политруках. На обухе топора следы крови. Там дальше, вдоль леса, 24 трупа. Шестерых из них пытали. И, похоже, с помощью этого топора. Сам топор чистый, а между топором и топорищем кровь запекшаяся. Ответь на два простых вопроса. Что можно такого рубить топором, чтобы между топором и топорищем запеклась кровь, которую невозможно отмыть? И почему этот топор лежит в телеге, а не дома? Отойди в сторонку и допроси мальчишку. Меня интересует, где они закопали оружие. То, что не дома, это понятно. Где-то здесь недалеко их тайник. И пусть не свистит, что не знает. Они сейчас как раз к этому тайнику ехали, иначе нет смысла сворачивать сюда с основной дороги. Кто в деревне еще участвовал в убийствах красноармейцев? Где их дома? Пусть нарисуют схему от колодца, иначе мы в деревне потеряемся. Допрашивай. Если почувствуешь, что вред, позови меня. Отрежу ему пяток пальцев на руках, или уши, или то и другое вместе взятые. У меня все правду говорят. И, обращаясь к заплаканному мальчишке, добавил, кивнув на Сержа, «Соврешь ему хотя бы слово, я тебя оттащу в лес и лично в муравейник засуну. Расскажешь правду — отпущу. Слово даю. Не забудь рассказать, как твой хозяин политруков и евреев пытал. И не говори ему, что ты не знаешь, не видел и не слышал. Все равно не поверю. Ты с ним все время трешься». «Где твои родители? Где ты жил до этого? Есть ли у тебя родственники? Нам не интересно. Скажешь все, что знаешь. Отдам тебе лошадь с телегой, оружие, какое попросишь, и отпущу на все четыре стороны. Уедешь отсюда подальше, выберешь семью и попросишься прямаком. С лошадью и телегой тебя возьмут. В любом случае будет лучше, чем сейчас. Поможешь нам, я помогу тебе. Нет, я тебя рядом с твоим хозяином пристрою». Пока Серж выслушивал мальчишку, я обыскивал телегу. Именно выслушивал. Вопросы ему задавать не пришлось. Мальчишка рассказывал с такой скоростью, что я только диву давался, как быстро он освоил русский язык. Я действительно не люблю допрашивать. У Сержа это получается лучше. Что значит опыт? В том смысле, что сейчас я почти уверен, что Серж — сотрудник НКВД. Слишком много характерных мелких подробностей проскочило в его поведении за последние несколько дней. По таким подробностям легко можно узнать, чему учили и чему научили человека за всю его жизнь. Учили Сержа хорошо, но он сентиментален и пропускает очень много мелких деталей. Еще через 40 минут Серж раскапывал схрон. Мальчишку мы развязали и позволили ему одеться сразу, как подъехали сюда. Устроен схрон был недалеко от места допроса, на соседней поляне, за огромной сосной. Грамотно расположен, надо сказать. Здесь был небольшой взгорочек и почва песчаная. Увидев люк, Серж победно поднял голову и встретился глазами со стволом пистолета Коровина, направленного ему прямо в лобешник. Я сидел сразу за Сержем, прикрытый его спиной. Расстояние между нами было небольшое, 2 метра. Пистолет мальчишка держал уверенно, но нажать на курок не успел. Выстрелил я прямо из-под руки Сержа. Тяжелая пуля армейского Вальтера попала мальчишке в правую сторону груди, пробив его насквозь. Выходное отверстие было страшное, и умер пацан почти сразу, пару раз дернув в агонии ногами в стоптанных штиблетах. Отодвинув Сержа, я внимательно, миллиметр за миллиметром, осмотрел крышку люка. Не хотелось бы мне накрыться на деревенских приколах, которыми так любят пользоваться местные жители. Но нет, все было нормально. Ставить растяжки здесь еще не принято, а всякие самострелы на поляне не поставишь. До ближайших кустов было 8 метров, но я на всякий случай сходил, не поленился. Схрон ничем особенным не поразил. Квадратный люк прикрывал вход в небольшую землянку 6 на 5 метров с обыкновенной приставной лестницей. Внизу был грубо сколоченный небольшой стол с 2 такими же табуретами и склад. Красноармейская и командирская форма, снаряжение, оружие, боеприпасы, продукты, 10 бутылей с керосином и 2 десятка с самогоном. Этакая заначка на всякий случай. Все, что лучше не хранить дома, чтобы не отобрали. Опытный. Видно, жизнь хозяин прожил извилистую, что, впрочем, неудивительно. Времена сейчас такие. Выбравшись из схрона, я обратился к напарнику, тупо рассматривающему магазин пистолета, в котором не было патронов. Телегу сначала разгрузим, а потом на вопросы отвечу. Разгрузили телегу, сгрузили все в схрон и замаскировали. Ничего из того, что здесь лежит, нам пока не пригодится. Да и вывозить не на чем. Ни в телегу, ни тем более в коляску мотоцикла все это хозяйство не поместится. «Как ты догадался?» — спросил Серж, как только я закончил маскировать люк. «А чего там было догадываться-то?» «Видел бы ты, что видел я, сам бы догадался. Дом, в котором они живут, где стоит?» «Задницей к этому полю. Значит, это их земля. Я все никак не мог понять, почему политруков и евреев убивали, трижды воткнув вилы в живот, тем более, что у всех руки за спиной связаны. Одного раза более чем достаточно. А оказывается, это так отец сынка обучал. Несколько красноармейцев убиты из пистолета маленького калибра. У каждого по несколько ранений. Стрелять учился. Я когда глаза его увидел, все сразу понял. Ты в нем ребенка видел, а я врага. Вот и вся разница. Все остальные детали только в копилку пошли». «Какие детали?» Серж все еще ничего не понимал. «Это отец с сыном. Под левой рукой и на левой лопатке у них одинаковые родимые пятна. Я когда о родинках говорил, по ушам ему проехался, чтобы он успокоился. Но он, в отличие от тебя, просто ничего не понял. Сын единственный или самый старший, иначе не было бы смысла таскать его с собой. В гражданскую отец успел повоевать или побандитствовать. На правом бедре старый пулевой шрам, на правой лопатке ножевой, но, скорее всего, сабельный. В телеге тайник, прямо под руками возницы. В тайнике пистолеты, ВИС-35 и Коровина. Сейчас они оба без патронов. Кроме всего остального, в телеге весьма необычные для крестьянина продукты. Банки с немецкой тушенкой и с французскими рыбными консервами. Выменял или купил и тащил к себе в норку вместе с самогоном и керосином. Наличие хорошего польского пистолета и запасов патронов под него в схроне позволяет предположить о неплохих связях хозяина с военными или контрабандистами. Наганов и ТТ у него в схроне несколько штук. А таскает с собой он именно ВИС. Этим схроном пользуется недавно – 2-3 года. Бревна внизу, свежеструганные. Люк схрона и верхние бревна недавно просмолены. Знают о нем только они двое. Рассказывать кому-то еще смысла нет. А в одиночку внутрь загружать неудобно. Да и в наблюдении надо кого-то оставлять. Поле это принадлежит им. И соседи привыкли, что они сюда ездят. Поэтому и красноармейцы здесь лежат. Никто сюда, кроме хозяев, не сунется. Трупы в том месте тоже накиданы специально. Там небольшая ложбинка, заросшая кустарником. По весне эта ложбинка наверняка притапливается, поэтому поле там на некотором удалении, а за зиму от трупов одни костяки останутся. Следы на теле мальчишки – способ воспитания, а не садистские упражнения. Как отец сына воспитывал, так и он своего сына учит. Отцу лет 50, сыну 13-14. В революцию отцу был тридцатник, значит, эта семья у него вторая. Тебе объяснять, почему он нас так не любит? Или сам догадаешься? Как только эти места были заняты нашими, отец вышел бандитствовать. В схроне, помимо красноармейской и командирской формы, пара милицейских гимнастерок с дырками. Все, что мальчишка рассказал, ерунда полная, а времени ловить кого-то еще уже не осталось. Соответственно, в деревню идти бессмысленно. Если только зайти в крайний дом, да выбить информацию из хозяина. Но шум. Придется потом всю семью убирать. Из-за двоих-троих упырей детей резать. А его отец? Надо вернуться. Зачем? Ты у него уже ничего не спросишь. Времени прошло слишком много. Его муравьи уже загрызли. Не надо было тебе муравейник ворошить. Я про глаза и разбитую бровь не просто так сказал. К тому же он голый. Подмышки и паховая область – самые потные места у человека. А насекомые наводятся на запах, плюс он дергался постоянно. Уже через 20 минут он должен был сойти с ума. Не веришь? Сходи, посмотри, проветри голову. Заодно и мальчишку там оставишь. Пусть те, кто их найдет, ищут следы в лесу, а не на опушке. Лошадь с телегой потом на дорогу отгоним и там бросим. Погуляй, а я пока подумаю. Пока Серж бродил по окрестностям, я внимательно рассматривал деревню в бинокль и думал. Напарник пришел только через 2 с лишним часа, сильно подавленный. Видимо, сходил к убитым бойцам. Хоронить я их не собирался. Вдвоем это просто нереально. Некоторые трупы уже настолько разложились, что почти разваливаются. Подойдя ко мне, Серж молча открыл одну из бутылок и прямо из горла выдул 200 граммов. Точно идиот. Самогон может быть снотворным или ядом заряжен. Не просто же так 20 красноармейцев позволили себя взять. Хотя вряд ли. Заряженные бутыли дома, а если бойцы шли по лесу и выходили к опушке, то самогон и еду им приносил мальчишка. Вот такой вот семейный подряд. «И вообще ерундой мы занимаемся», — не глядя на напарника, сказал я, как будто продолжал разговор. «Не наша эта работа деревни жечь». Не дело просто так баб и детишек без крова оставлять. Страшный ты человек, командир. Такой смерти врагу не пожелаешь. Глухо, не глядя на меня, сказал Серж. Мало ты в своей жизни видел. Хотя и в концлагере побывал, и в Сарье. Это еще не страшно. Дальше все будет значительно страшней. А упырям за их художество я еще и не таких развлечений организую. Ты меня пока очень плохо знаешь. Белый и пушистый я только со своими, а всем остальным мне под руку лучше не подворачиваться. Поехали обратно. Есть у меня одна идея. Ночью вернулись на базу. Настроения нет. Лагеря тоже нет. В том смысле, что все уже упакованы и ждут нас на новой базе. Одна землянка уже полностью готова, и часть народа живет в ней. Здесь, на старом месте, только фишка из броневика – и 2 рейдовых блицев. Все остальные ударно достраивают 2-ю землянку. Грузовики загружены по гланды. Сильно загружены, в общем. Взяли батю в качестве провожатого и добрались до базы. Потом позвали старшину, Виталика и погранца, и под их присмотром надрались в дрободан. Вернее, в дрободан Серж. Я совсем чуть, 150 грамм. Иначе они меня всем отрядом будут держать, так честно и сказал. Как только алкоголь ляжет на мои контуженные мозги, меня проще будет пристрелить, чем удержать. Нажрались молча, глядя друг на друга. Я старшине только красноармейские книжки отдал, да приказал сворачиваться и маскировать все. 13 августа 1941 года. Все равно пару дней здесь задержаться придется. Старшина еще не закончил работы. Нам с Сержем надо отойти от вчерашнего забега, а потом скататься за чемоданом и саквояжем. Я вот думаю, нашуметь нам перед отъездом или не палиться и прикатить сюда потом. Опять-таки работы в полях идут, то есть везде глаза, а потом эти глаза пойдут по лесам за грибами. Они уже лазают везде. Фишки почти каждый день ребятню в лесах отмечают, но это в лесах и на опушках, а мы расположены так, что никому в голову не взбредет, если только случайно не натолкнуться, но тогда придется не везунчика прямо здесь закопать. Пока мы катались и гуляли по лесам, погранец обнаружил недалеко во враге наш самолет СБ, не целиком, правда, а разбросанный по немаленькой поляне. Летчик, наверное, пытался сесть, но не рассчитал и неравномерно разложил самолет по поляне и оврагу. Большая часть самолета валялась во враге, а отдельные куски по полю. Странно, но самолет не взорвался, так что очень много обшивки старшина использовал для постройки землянок. Одно плохо. Я давал Виталику задание при разборе грузовиков оставлять некоторые детали, а вот до самолета он сходить не догадался. Так что завтра возьмет инструмент «Молодняк» и с погранцом во главе сбегают разбирать самолет. Да еще и набрали патронов к шкасам. Сами пулеметы скончались, но погранец все равно два снял, ну и патроны заодно все выгреб. Нормально. Сгодятся на первые ПМП. Все равно эти патроны девать больше некуда. Летчиков кто-то уже прибрал, в смысле вытащил и прикопал недалеко. Для чего Виталик снимает детали и заодно все резинки, я приказал не говорить. Про глушаки большинство населения здесь не знает. Пусть сюрприз будет. Второй день идет дождь. Мы с Сержем скатались за саквояжем и чемоданом. Пока решили не говорить, что там. Сказать скажем, но сейчас настроения нет. Виталик припер, мне кажется, пол самолета. А еще они нашли парашют и документы стрелка. Это здорово. Чем больше шелка, тем лучше. Девчонки, кстати, в шоке от того рулона, что мы притащили из Красловы. Старшина сказал, что от меня, так что наутро меня ждала благодарность в виде грибного супа. Ну и Сержу досталось. На опохмел самое то. К тому же парашют — это стропы. А стропы — это очень прочные нити. Я уже всю голову сломал, на чем мне ставить растяжки. Прозрачные, дешевые и прочные лески здесь еще не придумали. Так что все наши малолетки, свободные от нарядов под руководством Виталика, распускают стропы парашюта. Уже середина августа, а я так и не приблизился к той норме отряда, которую наметил для себя. У меня так и нет врача и переводчика. А если помедлить немного, то и не будет. Вчера мы посидели в том же составе, что и пили, и вдвоем рассказывали о поездке. Потом рассказал то, что задумал. Но это получается само собой, потому что место там классное. Больших деревень действительно крайне мало, а хутора все стоят на отшибе и здорово обособлено. Да и озера. А озера — это рыба. Лодки там есть, и сети сушатся. Так что уже с голода не помрем. А то, что не съедим, засолим. Гном, мне никогда не снится моя семья, и вспоминаю я ее редко. Наверное, это неправильно, но это так. У меня нет времени на воспоминания. Сначала мы все смертельно уставали, постоянно бегая под пристальными взглядами инструкторов. Мне лично казалось, что инструкторов больше, чем есть на самом деле. Они были везде, и мы не останавливались ни на минуту. Постоянно что-то делали, и вечером сил у нас хватало только доползти до шалашей. Утром все это начиналось сначала. Зарядка начиналась с бега, потом упражнения, казавшиеся нелепыми. Очень вкусная, три раза в день, еда — и работа на той же кухне, и то, что мне нравится больше всего — изучение оружия. Но не одной винтовки или автомата, а всего оружия, что есть в отряде. От пистолета до пулемета и пушки в броневике. Нам сначала не выдали патронов, но пистолет и автомат с нами всегда, даже когда мы работаем со старшиной или ложимся спать. Мы постоянно занимаемся с оружием. Разбираем и чистим, целимся, иногда останавливаясь по приказу инструкторов, указывающих нам на какую-то ветку или ствол дерева, а чаще сами выхватываем пистолет или вскидываем автомат, и с каждым днем делаем это все лучше и лучше. Уже через пару дней после приезда началась учеба с саперами и водителями, и работа со старшиной с его стройкой. Потом ко всему этому добавился погранец с хождением по лесу и маскировкой, затем третий и командир со своими все усложняющимися упражнениями. Я перестал уставать, хотя делаю все то же самое и даже много больше. 16 августа 1941 года. Мы выехали ночью. Вчера я тщательнейшим образом осмотрел маскировку по крышу закопанных землянок и схронов. Землянки пусты, в них только дрова, небольшие запасы продуктов и длинные двухэтажные кровати-нары. Для каждой землянки построен отдельный схрон с запасами и оружием. Наши умельцы даже печки-буржуйки сварганили. Машины и броневик заправлены по пробке. Оставшийся бензин мы слили в канистры и прикопали рядом с землянками. Все, запасная база построена и законсервирована. Хотя сейчас я бы сделал по-другому. С волками надо не жить, волков надо отстреливать вместе с самками и детьми. Сегодня мы этим займемся, а начнем со свободного хутора. Тем более, что там детей нет. Перед самым отъездом я собрал отряд. Были мы все на той же поляне, где стоит рейдовая техника. Все вооружены автоматами и СВТ, одеты в немецкую и полицейскую форму. Стоят группами. Наставник, командир группы и бойцы. Погранец у нас как наседка. За этот период он серьезно натаскал молодняк и, по моему примеру, начал давать людям боевые имена. Словом, снял с меня тяжкое бремя начальной обкатки молодых. Слово «обучение» здесь не катит. По моему совету, он не слезает с молодых даже ночью. Раненый пограничник выздоровел, хотя ногу пока бережет. Выздоровел он в основном стараниями Виталика и Эстер. Он у нас теперь стриж, помощник погранца. Вот они втроем с Виталиком молодых и гнобят. Эстер, моя жизнь изменилась стремительно и необратимо. Оцепенение прошло, и лицо тети тоже отодвинулось куда-то далеко, а у меня появились сестры, инструктора и старшина. Тот самый добрый дядька, который так заботился обо мне вместе с той девочкой, что была со мной с самого начала. Она стала нашим командиром, добрым другом, наставником и сестренкой. Оказалось, что ее тоже спасли эти люди, которые спасли нас. Нас окружили заботой и вниманием и выдали оружие. И высокий мужчина, который просил нас на дороге об этой мерзости, оказался добрым и отзывчивым человеком, и все его начали называть просто командир. Тот человек, за которым пришли полицаи в наш дом, тоже был здесь. Но я относилась теперь к нему просто как ко всем остальным и даже говорила ему какие-то слова. Моя жизнь изменилась. Хорошо ли это или плохо, я не знаю. Теперь у меня большая семья, три сестренки, старшина и командир. Я теперь снайпер. И я теперь на войне. Дочка с феей и Сара с Эстер похожи на молодых волчат. Только у них форма не похожа ни на что. Наставники, по моему совету, придумали им что-то вроде маск-халатов. Так что девчонки похожи на лесные пугало. Все девчонки вооружены винтовками СВТ. Виталик сделал на все винтовки сошки. Так что девчонкам немного полегче тренироваться с оружием. Надо найти вторым номерам нормальную оптику и сделать глушаки. А так они у нас даже спят с винтовками. Впрочем, как и все остальные со своим оружием. Вчера подкрался на фишку, думал ухватить Веру за пятку, так чуть на пулю не нарвался. А она потом показывает мне на фею, а та в меня с дерева целится. Причем целится серьезно, без дураков. Был бы чужой, завалило бы сходу. А я ее и не видел, когда подходил. Погранцова школа. Так и не научилась улыбаться девчонка. Многострадальный тент скончался при строительстве землянок, но бойцы с фишки сделали скамейки. Так кинули на чурбаки березовые слеги, чтобы на сырой земле не сидеть. Начал опять без предисловий. Мы уходим в новое место базирования. Район сложный. Разведка выявила сосредоточение полицейских, уничтожающих мирное население, и бойцов, и командиров Красной Армии. С этой минуты вы на боевой операции. Вам всем придется убивать, и в том числе женщин, и, возможно, детей и подростков. Находясь в охранении и дозорах, вы обязаны не допустить раскрытия расположения подразделения. Выполнять все приказы наставников и командиров своих групп. С этой минуты у вас начинается война, и вы будете не только учиться, но и ходить с нами на боевые операции. Скажу еще одно. Если среди вас есть верующие в Бога, не стыдиться, не скрывать этого не стоит. С Богом и всем нам удачи. Нам она очень понадобится. Потом был ужин, и в час ночи мы выдвинулись. То, что Зеррах и еще трое его приятелей верующие, я знал с самого начала. По мне все равно, а они пусть верят, если это помогает им жить, убивать и не сойти с ума. Под каким соусом? Во славу Яхвы или за Родину? За Сталина? Мне действительно все равно. Я вообще все это делаю из-за Тали Гуревич из Сарьи. У меня в этом мире свой бог. Только я не признаюсь в этом никому, даже самому себе. Этого бога прибили вилами к двери дома. А еще я видел растерзанных полицаями детей и семью из 30 человек в одной яме. Как у нас с Сержем от этой разведки не поехала крыша? Не знаю. Или все же поехала? Утро мы встретили в пути. Едем медленно. Во-первых, груженые, хотя взяли только немного НЗ-шных продуктов и личное оружие и боеприпасы. Во-вторых, на рассвете заехали и полностью вычистили схрон. В-третьих, броневик больше 50 не идет, и чтобы техника не жрала горючее, идем не торопясь, где-то около 30 км в час. До места дошли в 1:00 дня. Останавливались и наблюдали за хуторами и полями, да постреляли немного, забравшись на небольшую горку. Я посчитал, что ничего страшного не будет, если молодняк выпустит по паре магазинов к автоматам и обоим к СВТ. Тем более, что нас теперь такое количество, что подойти к нам просто побояться. Да и броневик – аргумент в споре не последний, а молодняку радости практика. Поэтому мы удачно опоздали где-то на 1:00 часов. Как потом оказалось, удачно. Заехали всей группой на проселок и сразу, оставив охранение из погранца и группы дочки, пошли к хутору. Подъехав, броневик сразу развернулся во дворе и навел пушку на дорогу к хутору. Теперь экипаж броневика будет ждать полуторку. Полуторки во дворе нет, а вот в поле работает 8 человек, помимо хозяев. А хозяева вооружены. Ну да, самые обыкновенные рабы. Даже цепи на людях присутствуют. Я почти не вмешиваюсь. Отряд, разбившись на группы, работает по хутору. Хозяев разоружили и связали. Командует Серж, он опять в офицерской форме. И Виталик, которому я сказал надеть его камуфляж. Я тоже в своей горке, в бандане и маске. Работаю с группой Зерраха. Понятно, что то, во что мы одеты, здорово заинтересовало всех, особенно Сержа и старшину, но я честно сказал, что ответа они не получат. Я поговорю с ними об этом позже, тем более, что аналог горки мы будем придумывать и шить уже сами. Удобная одежка. Мне так комфортней. И вообще, пора на примере показывать преимущества новой одежды, тактики и использования оружия. Пока мы ездили на разведку, Виталик с помощью старшины Сары и Эстер наделал всем банданы и маски. Так что все рабочие группы теперь в них, поэтому выглядят здорово непривычно. Дом шмонаем сначала мы с Виталиком. Группа Зерраха на подхвате, а остальные рассредоточились по границе хутора во главе со старшиной. Хозяев разоружили прямо в поле и, пригнав пинками, положили у ног Сержа. Все делается быстро, молча и деловито. Рабов тоже привели с поля и посадили на землю около броневика. Если честно, просто чтобы не убежали. Отлавливай их потом по лесу и объясняй, что мы не немцы. 4 девчонки и 4 мужика. Хозяин хутора попытался подняться и что-то вякнуть, и 9-й, стоящий в охранении господина офицера, со всей дури заехал ему по хребту прикладом автомата. Вот и все общение. Быстрый осмотр хутора длился уже 20 минут, как ко мне прибежал гонец от старшины. Серьезно, ребятки прибарахлились? У них за домом танк стоит. Навес сделан. Я даже дом, в котором живут хозяева, бросил шмонать. Точно, танк. Только почему-то на колесах. Все как у нормальных танков. Пушка, 3 пулемета. Стоит за большим сараем у леса, поэтому с основной дороги не видно. Вот старшина молодых натаскал. Как только обнаружили, сразу гонца прислали. Потом белка глянет, что это за зверь. Только вернулся к осмотру дома. Опять тот же гонец прибегает. Видно, парнишка не в себе, чуть не плачет, голос дрожит, руки ходуном ходят. Фильмы ужасов, что я по приколу смотрел, нервно курит в сторонке. Самое натуральное пыточное. Только в лесу. Здоровенная слега между двумя деревьями. С нее веревки свисают. Рядом колода вся в крови. И топор мясницкий воткнут. Кровью залита не только колода, но и вся земля вокруг. Мухи, вонь. Отрубленные пальцы чуть в сторонке под кустом. Гонец, что за мной бегал, рядом стоит. Плечи подрагивают. Явно плачет мальчишка, но за маской не видно. Мне и самому не по себе, если честно. Хотя видел я в своей жизни не только фильмы ужасов. Ну нет, хозяева у меня так просто не подохнут. Звездец котятам. Отгадились. Нашли под занавес своей жизни на задницу волнений. Пожалеют, что на свет родились. Я обязательно для них придумаю что-нибудь заковыристое. Вернулись к Сержу. Я просто приказал подвесить там всех хозяев, благо веревок с запасом. Только раздели сначала всех догола, и кляпы сосновые вставили. Серж занимается. Надо ему гнев выместить. Я только попросил не убивать никого, и допрашивать никого не надо. Просто периодически вваливай звездюлей помаленьку. Подготавливать надо тушки к допросу и основных фигурантов ждать. Очень они мне интересны. Я еще дом не осмотрел, но и то, что нашел, настолько мысли наталкивает. Пришлось срочно высвистывать всех девчонок с фишки, для чего отправил за ними батю на мотоцикле и двоих из группы Зераха с ним. Погранцу передал приказ ждать грузовик и, пропустив его на хутор, зайти приехавшим полицаям в тыл. Дочке, как приехала, приказал пленников освободить, отвезти их в дом и заниматься с ними, особенно девочками, и обязательно разговорить их, только сразу маски снять, чтобы не пугать никого. Мне надо как можно больше информации до допроса. Виталика и Давида попросил поговорить с парнями. Пленники, кстати, не только в цепях были. У всех мужиков на ногах колодки были надеты, но восьмой снял их уже. Он и кормит пленников втихаря, а я делаю вид, что не вижу. Прервав обыск, сходил к Сержу, пнул пару раз хозяина. Ну, это я зря, мы его так забьем. Похоже, достается только ему. А вот то, что им глаза не завязали, недоработка. Опять я за всех думаю. Так что, как только им завязали глаза, взял тонкий прутик и отстегал по нижней части спины всех остальных пленников. Это не больно, а психологически ломает. Стегаю молотку, а переживает мужик. И наоборот. Дождемся основных фигурантов, и можно будет допрашивать. А долбить одного и того же неэффективно. После чего забрал Сержа с собой, а у пленных оставил стрижа с наказом развлекать молодых хозяев хутора по моему методу. Их рано допрашивать, а вот держать в постоянном напряжении необходимо. Бравый командир НКВД после пыточной немного отдышался, посидел пяток минут на солнышке, и я повел его на увлекательнейшую экскурсию. Мы ходили с Сержем по хутору, просто по каждому помещению и вместе. Сначала он не понимал, зачем, потом стал пристально вглядываться, а затем прямо спросил, что мне надо. Но я вывел его на улицу, и мы отошли к нашему броневику, к сидящему у открытого люка Никифорову. «Понимаешь, это не хутор для жизни людей. Это база или склад полицейского или карательного отряда. Здесь очень много снаряжения, оружия, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и горючего. Здесь есть все и много, ты заметил? Там даже мины есть противотанковые и противопехотные. Все это разнообразие взято при отступлении наших войск из наших же складов. Я могу ошибаться, но это, скорее всего, склад или запасная база каких-то запасливых нелюдей. Они заселили сюда своих родственников, базируются в городе, и каждый день в течение уже полутора месяцев таскают сюда все, что плохо и хорошо лежит. Привозят сюда зажиточных людей, пытают их, узнают о ценностях и закапывают людей в этих лесах. Та кровь, которую мы видели, не кровь красноармейцев. Они все без следов пыток. А вот в яме, где девчонки лежали, У троих мужчин и у одной женщины точно следы пыток есть. Отрубленные руки и ступни ног у них у всех. А у одного мужика уши отрезаны и глаз один выколот. Это не красноармейцы, на которых мы за поездку насмотрелись. Это гражданские. Неспроста это. Нелюдей надо взять обязательно живыми, узнать максимальную информацию и уничтожить всех, кто знает об этом хуторе. Затем надо оставить этот хутор себе как основную базу и построить в лесах дополнительные землянки. У этих нелюдей есть свои такие же хутора. Их тоже надо найти все и уничтожить. А убивать никого пока нельзя. Они таскают сюда все. И здесь есть такие же тайники, как и в том доме в Краслове. И их надо найти. Знают про эти заначки два человека. Вот этот милый старикашка и тот, кто его сюда поселил. И теперь у нас есть танк. Никифоров, что лучше, танк или наш броневик? И чем? Танк, товарищ командир. БТ-7А, орудийный. 76-миллиметровое орудие, три пулемета ДТ, три полных боекомплекта и три полные заправки. Новый, даже запчасти есть. Скорость на колесах 70 км в час. Броневик БА-10, пушка 45 мм и два пулемета ДТ. Боекомплект только один, 49 снарядов. Скорость 50 км в час. Вот. И Никифоров у нас только один, и больше пока не предвидится. Что это означает? Думайте, товарищи командиры. Сколько мне за вас голову ломать? У нас такая хорошая возможность разнести часть города, отвести от себя подозрения и под шумок проникнуть в город. Сейчас девочки разговаривают с пленницами, третий общается с парнями. Скоро мы узнаем, где в городе живут люди с необходимыми нам знаниями. Мы проникнем в город с провожатым и вывезем из него людей. Это будет не один и не двое. Вполне возможно, это группа с семьями. Их надо вывести из города и куда-то поселить. Думайте. У нас очень мало времени. Мне нужны конкретные предложения. Где поставить броневик? Как расположить пехотное прикрытие? Откуда проникнуть в город? Как вывозить людей? Пешком же не поведем по лесам. Надо ударить, забрать необходимых людей, раскидать листовки и уйти без потерь. Нас слишком мало, чтобы терять бойцов. Броневик с места боя не забираем. Боекомплект расстреливаем весь. После чего экипаж героически погибает в броневике. Никифоров, не надо на меня так смотреть. К тому времени ты уже не будешь экипажем броневика. Отстреляешь быка и вали оттуда. А экипаж сейчас на полуторке приедет. При этих словах мрачное лицо Сержа просветлело, и он впервые за последнюю неделю засмеялся. А Никифоров непонимающе посмотрел на нас. «Ну ты и выдумщик, командир! Как мы их туда живыми-то потащим?» «Блин, тормоз НКВДшный! Намучаюсь я с тобой!» Но ответил максимально дружелюбно. «Интересный ты парень. Вроде разведчика, тормозишь как водитель. Ладно, Никифоров, он половины твоей информации не знает, а ты? Зачем живыми-то? Молодых на ком учить будем? Пусть молодняк на них потренируется. Им после хутора просто необходимо пар выпустить». Потом отвезем туда на броневике валом. На месте обольем бензином и сожжем вместе с броневиком, чтобы их не узнали. Вот и будет тебе героически погибший экипаж. Кто разбираться-то будет? Немцы отрапортуют, что прорывающиеся с боем окруженные советские войска уничтожены. Старшина с частью молодняка прикроет. Посадим еще третьего с дочкой и феей с СВТ. И пусть развлекаются. Пост на въезде расстреливая. Отстреляли, сожгли... И шустренько до грузовика и на базу. И не вздумайте по лесам бегать. Никифоров, ты даже не думай там героически погибнуть. Кто мне потом танк водить будет? У меня на него такие планы. Танк один, а городков в округе несколько. Там столько пока еще живых полицаев. Сами подумайте. 76 миллиметров и 3 БК. Поезд точно остановить можно. Хлопнули по паровозу. Полицаев постреляли сколько смогли. И ноги оттуда. Общую картину я вам нарисовал, теперь ждем героический экипаж. Загрузите потом старшину и думайте. Одна голова хорошо, а три — это Змей Горыныч из народной сказки. Где-то через час полуторка появилась, и не одна, а целых три. Нет, полуторка одна, один чешский грузовик и один французский. Но это потом мы выяснили. А пока подваливает колонну из трех грузовиков, на пустой двор вылезает семеро лбов, мал-мало-меньше, один размерами почти со старшину, но помогло им это мало. Они тоже нас за немцев сначала приняли. На броневике-то кресты намалеваны. Нашей техники у немцев полно. Встретили мы их с Виталиком, Сержем и Стрижом, а сзади грузовиков подтянулся старшина с молодняком. Вид здоровенного фельджандарма с ручным пулеметом МГ, который смотрелся в руках старшины как пневматическое ружье из тира, окончательно сломал полицаев. А если учесть, что мы были в непривычных для всех масках, выглядело это просто жутковато. Про броневик, который навел на грузовики башню с курсовым пулеметом, я и не говорю. Да еще во дворе два однотипных блица, в каждой из которых по пехотному взводу спокойно входит. Стрелять мы начали в воздух сразу, как только удивленные полицаи вылезли из машин. Да с всякими «Хальт», «Фендехох» и «Партизан». В общем, кино и немцы. Упаковали, связали и развели. Удобных пластиковых вязок здесь нет, но я приказал нарезать тонкой алюминиевой проволоки. Так что полицаи здорово удивились, когда их вязали. Но удивлялись недолго. Первый не сдержался опять девятый, ввалив самому здоровому прикладом по почке. Видимо, для улучшения понимания текущего момента девятый использовал исконно русскую речевую магию, здорово поразившую наших долгожданных гостей. Надо сказать, весьма виртуозно объяснил. Неприятно удивившись, наши дорогие гости пришли в жуткое волнение, которое пришлось гасить уже мне. Не сильно заморачиваясь, я сначала прострелил самому шустрому ногу, а затем на том же языке объяснил свою точку зрения. В том смысле, что патронов у меня еще много, а у них у всех еще есть целые ноги, руки, пальцы и уши. Перечисление пока еще целых отростков у бывших хозяев фазенды заняло секунд 30, и к поврежденной ноге добавилось простреленное плечо, отстреленный палец и сломанная рука. Что делать? Иногда приходится выполнять свои обещания. Мы с Сержем прекрасно понимали, что вдвоем мы не сможем допросить 11 условных единиц, а если мы не выбьем всю информацию, то будем каждый день ожидать гостей, и рано или поздно сюда приедут каратели в достаточном для нашего уничтожения количестве. А бросить такое количество оружия и боеприпасов я просто не мог. Это было выше всех моих человеческих сил. И вывести все это было нереально. Просто тупо некуда. Под елку же боеприпасы с продуктами не сложишь. Сейчас у меня были люди. Мы привезли оружие, боеприпасы и продукты на месяц жизни. И собирались построить где-то здесь базу. Но то, что мы нашли на этом огромном хуторе, не поддавалось описанию и осмыслению. Здесь всего было больше, чем в нашем с Виталиком блиндаже. Раз в 10, если не еще больше. И я пока не понимал, откуда, и главное, зачем. Поэтому, собрав отряд, я приказал для начала раздеть и развесить полицаев. Занимался этим старшина с его малолетними подопечными. Потом мне сняли и оттащили на озеро хозяйскую молодуху, а Серж собрал весь молодняк, бывших батраков, погранца и саперов с водилами и повел их на экскурсию по лесу. По братским захоронениям, в смысле. Остались со мной только Сара, Виталик, старшина, Белка и Стриж. Сару я оставил специально. Во-первых, она мне нравится очень. Так честно и сказал, впервые вогнав ее в краску. А во-вторых, вид еврейской девчонки в мужской одежде и с винтовкой, с примкнутым штыком, сломал хозяйскую молодуху моментально. Штык на СВТ смотрится до охренения страшно. Эта сабля человека насквозь пробивает. Пришлось отослать Сару за бумагой с карандашом, а пока она бегала в дом, я объяснил пленнице, что если та будет врать, я их наедине оставлю. Видимо, евреев в окрестном лесу действительно прикопали много, так что расчет оказался верным. Знала эта красавица почти все, и когда к вечеру подтянулся Серж со своей идеологически накачанной командой, было понятно, какие вопросы задавать всем остальным. Отряд. Пленных не бить. Ваша задача – не давать им спать, не давать есть и пить, не водить в туалет, пусть гадят под себя. Если что, окунете потом в озеро. Смотреть, чтобы не развязались. Старшина, разбить людей на группы и контролировать пленных. Ни о чем не спрашивать, не разговаривать, не проклинать и прочее. Все делать только молча и не оставлять одних ни на 5 минут. Дочка, Сара и Эстер, записываете все при допросах. Фея, с новыми девчонками объяснить правила поведения и распорядок дня в отряде. Пока все остальные заняты, кухня на тебе. Погранец, на тебе дозоры и контроль периметра. Третий. Ты контролируешь весь рабочий процесс. Возьми 2 бойцов у старшины и 2 новых ребят. Всех, кто на боевых постах, кормить прямо на постах. Белка с батей, на вас танк и броневик. Всю технику убрать со двора и постоянно дежурьте у броневика. Если кто приедет, чтобы никто живым не ушел. Сначала стреляете, потом посмотрим, кто приехал, и спросим, зачем, если кто в живых останется. А нет, так туда и дорога. 8-й и 9-й. Вы осматриваете хозяйство. Особое внимание на боеприпасы, взрывчатку, мины и гранаты. В первую очередь количество и условия хранения. Понадобятся люди? Обращайтесь к 3-му. 20 августа 1941 года. Теперь и я знаю все. От 1-го убитого красноармейца до того, как пробраться в город. От того, где находятся тайники, до состава банды. От местоположения хуторов родственников до тех, кто работает на банду в городе. Знаю, кто нам в городе нужен, где он работает и где живет. Завтра мы будем отдыхать, вечером выдвинемся, а дальше как пойдет. На сегодняшний день сделано все, что мы могли сделать. Задолбались мы с Сержем на этих допросах до такой степени, что у нас даже сил поесть не было. Да и не лезло ничего, кроме чая. Если в Сарии от бешенства я почти не контролировал себя, то сейчас все было по-другому. И сломал я большинство полицаев почти сразу. Рассказали они мне все от начала и до конца, но видели это только Серж и Виталик. Это банда. Самая обыкновенная уголовная банда с националистическим уклоном. С приходом немцев обыкновенная уголовная банда стала местными полицейскими. Здесь они называются «Айс-Сарги», так называемые отряды самообороны. Состав банды разнообразный, от откровенных уголовников и местных жителей до отставных полицейских и бывших военных. Есть даже отставной майор латышской армии. На этом хуторе развлекаются больше месяца. Народу закопали и разбросали по лесам столько, что мы сбились уже на 3-м листе допроса. Они и сами больше половины не помнят. В основном, конечно, евреев, советских активистов, семьи командиров и вообще зажиточных людей всех национальностей. Прикрывает их один из заместителей начальника полиции города. Он очень удачно приехал вместе с подельниками и теперь висит вместе со всеми. Отсюда и вседозволенность. Просто делятся вовремя. Материальное вознаграждение за личную благосклонность руководства приветствовалось во все времена. Работают отдельно от всего остального карательного батальона. Об этой базе знают еще 3, так что придется на базе оставлять фишку. Все они местные и живут на таких же хуторах. Тоже что-то вроде кладовщиков. И вообще оставшиеся члены банды – это такой своеобразный семейный подряд. Живут на своих обособленных хуторах со своими домочадцами, которые тоже являются членами банды. Все, от мала до велика. От старика, присматривающего за этим хутором-складом, до 12-летних мальчишек в 2 семьях. Бывшие хозяева этого хутора были, как упыри говорят, латыши с нечистой кровью. Все, как я и предполагал. В самом начале июля они хозяев уложили в 1 яму и начали развлекаться с размахом. И так по всей Латвии, Литве и Эстонии. Я только теперь начинаю осознавать, как выглядит 30 миллионов советских людей в качестве безвозвратных потерь на войне. Человек, который нам нужен, в городе есть, и не один. Очень качественный хирург работает в городе, и жена у него врач, и семья у него небольшая, в смысле почти все взрослые уже. И самое главное, его невестка в совершенстве знает немецкий, так как сама полунемка, полунемецкая еврейка, правда, с маленьким ребенком. Их и не тронули только потому, что они очень хорошие врачи и в немецком госпитале работают. Всего их в семье 5 человек. Я опять обратил внимание на то, что хутор напоминает муравейник. Все куда-то бегут. Впрочем, чего это я удивляюсь? Сам же это придумал. На фишку на дороге погранец провел телефон, обнаружив немаленькое количество телефонного провода и телефонные аппараты. Утро у всех, кто не в дозорах, вообще начинается с пробежки. А дозоров погранец напихал аж 4 штуки. Наши бывшие пленники пришли в себя и тоже были включены в оборону хутора. А на полевых работах не работаем, наверное, только мы с Сержем. На вещевом складе хутора старшина обнаружил 10 рулонов толстенного брезента и несколько здоровых армейских палаток из того же материала. Снял с меня часть рутинных проблем, а то я всю голову ломал, из чего нам разгрузки лепить. Вот у всех зимой развлекаловки-то будет. Кроме всего прочего, обнаружили много маск-халатов, так что разведка, наставники и дозоры теперь одеты в маскировку. А я с удивлением узнал, что расцветок камуфляжа в Красной Армии целых 7 штук. Правда, здесь почему-то нет белых. Надо со временем озадачить старшину, а Виталика разгрузками, как только появится время, которого пока нет и в ближайшее время не предвидится.